Описание. Затраты. 2 маны, 2 энергии в час. Ограничения. Мана 20, сила 17, дух 26, интеллект 18. Эхолокация 4 уровня. Затраты. 5 единиц маны на активацию. Описание. Метка охотника 1 уровня. Не учитывается. Бонус. Описание. Подчинение 5 уровня. Редкий. Описание. Позволяет контролировать всех мимиков, чей уровень ниже вашего. Затраты. 10 единиц маны на радиус 10 метров. Ограничение. Работает на расстоянии до 100 метров. Внимание. Расход маны полностью зависит от количества подконтрольных мимиков, их уровня и выбранной вами дистанции. Пассивные навыки. Пассивный навык 11 уровня, увеличенное выпадение золотых монет из измененных X10. Бонус. Малый шанс выпадения шара снаряжения. Шанс зависит от характеристики удача. Пассивный навык кража 1 уровня. Не учитывается результат слияния мимикрии и аннигиляции. Описание. Во время боя вы случайным образом с шансом 25 можете украсть один из параметров вашего противника, если противник меньше вас по уровню. Пассивный навык 1 уровня танец хаоса. Не учитывается, является бонусом легендарного покровителя. Описание. Своими танцами или действием вы можете с малой вероятностью породить хаос вокруг вас. Расстояние. Вариативное. Затраты. Нет. Пассивный навык 1 уровня аура младшего мимика. Редкий. Бонусный навык. Описание. Другие мимики будут чувствовать вас, а вы видите чувствовать их в любом мимикрированном состоянии. Снаряжение. Наручные часы. Ошибка. Неизвестный предмет. Снаряжение неизвестного уровня. Дает навык взлом. Позволяет взламывать механизмы и перехватывать управление. Ошибка. Устройство. Правая рука, усиленная. Для нормального функционирования потребляет 2 маны в час. Внимание. Имеется инородный предмет. Устройство левая ступня для нормального функционирования потребляет 2 маны в час. Кольцо ловкости. Снаряжение 5 уровня. Плюс 5 к ловкости. Кольцо ловкости. Снаряжение 5 уровня. Плюс 5 к ловкости. Кольцо маны. Снаряжение 3 уровня. Мана плюс 4. Серебряный браслет. Снаряжение 3 уровня. Сила плюс 5. Серебряный браслет. Снаряжение 3 уровня. Меткость плюс 5. Перчатки меткости. Снаряжение 2 уровня. Меткость плюс 2. Плащ истинного теневика. Снаряжение 2 уровня. Меткость плюс 2. Скрытность плюс 1. Кольцо. Колодец маны. Снаряжение 6 уровня. Эпическое. Мана плюс 50. Берцы. Снаряжение 3 уровня. Редкое. Стойкость плюс 3. Верный. Именное оружие 1 уровня. Легендарный. Описание. Когда-то давно верный был предан своим предыдущим владельцам, но восстановлен вами. Не предавайте его, и он не предаст вас. Подробности. Межклассовое уникальное оружие, закаленное в пламени самого хаоса. Эффекты. Самовосстанавливающееся оружие. Аннигиляция. Черное пламя пожирания. Потребляет всю ману. Чем больше маны, тем больше эффект. Заряд плазмы. Поражает цель сгустком энергии. Траты. 2 единицы маны за выстрел. Прочность. Неизвестно. Состояние. 100. Дебафы. На вас наложен неснимаемый дебаф проклятия хаоса. Вы не можете пользоваться мечами. Описание. Любые мечи любого качества и редкости будут мгновенно раскаляться в ваших руках. Настройки. Выход. Смахнул статистику рукой и начал судорожно перебирать то, что знал, а знал я, откровенно говоря, мало. Так, вижу, все тут. Если кого-то нет и он изъявит желание присоединиться позже, с ним будет отдельный разговор. За воротами появился классический маг в старой мантии с седой бородой, но хотя бы без остроконечной шляпы. Итак, уважаемые студенты, вы прошли великий путь. Хоть вы столь юны, но вашему везению позавидовали бы многие, ведь знания в этом храме сделают вас куда сильнее. А теперь прошу вас, зайдите в эти ворота и получите ответы на многие вопросы. Академия открыта для всех, но лишь на время. Чуть позже сюда будет попасть куда сложнее и далеко не бесплатно. Поэтому учитесь усердно и развивайте свои навыки. Да, именно так, вы не ослышались, навыки можно развивать и подобным образом. Преподаватели расскажут, что и как, а теперь хватит речей и разговоров. Прошу вас, входите. Ворота распахнулись со звоном, и перед нами словно из воздуха появился самый настоящий средневековый замок. От увиденного мне просто захотелось прикрыть глаза, что я и сделал, но пошел вместе с толпой современный человек и историк повырывали бы друг другу волосы, доказывая, чего тут больше, технологии или раритета. Замок очень слабо походил на средневековые замки, первоначально потому, что тут были провода и пластиковые окна. От замка остался разве что скелет и отделка, да и то, не удивлюсь, если они с подвохом. Главные двери лжезамка распахнулись, и мне в лицо влетел какой-то конверт, просто появившийся из воздуха. Срываю печать, после чего всматриваюсь в содержимое. Поздравляем, теперь вы студент Академии магии. Учитесь усердно, и награда не заставит себя долго ждать. Помните, смерть в этом мире – это не конец. Письмо закончилось, а я обнаружил себя в поистине огромном зале с кучей других таких же студентов из моего мира. Множество столбов, украшенных какими-то непонятными сложными рисунками, издавали мерное свечение. На трибуне напротив нас сидели преподаватели. По спине пробежали мурашки. Не очень хорошие мурашки. Надеюсь, драться друг с другом нас заставлять не будут, иначе это точно плохо кончится, а, учитывая здешнее бессмертие, устроить подобное они точно могут. Со спины повеяло жаром, очень сильным жаром, будто кто-то активировал огненный шар. Инстинктивно отпрыгиваю в сторону, воплощая лук Дроу из пространственной карты. Я ошибся, как бы мне хотелось, чтобы в этот раз я был прав, потому что передо мной, как и перед всеми остальными, в натуральную величину раскрылись самые настоящие врата ада. Учителя Академии спокойно сидели и наблюдали, как запланированные вступительные экзамены вот-вот появятся из врат и начнут кромсать их студентов. «Профессор Криас, как вы считаете, сколько учеников в этом году останется в живых?» Профессор с черными засаленными волосами только презрительно хмыкнул. «Со всем уважением, но, как по мне, сегодня силы той стороны подготовились куда лучше, чем в прошлый раз. Не понимаю всех этих ваших вечных соревнований, они же еще дети, им и сотни лет нет. Вон, посмотрите на этого крабика, у него даже глаза от ужаса расширены. Мисс Ленора, вы, как врач, должны понимать, что студентам ничего не угрожает. Да, они прошли свой короткий, но сложный путь. Сами подумайте, сколько раз им нужно будет погибнуть, чтобы они осознали самое главное. Зачем, собственно, они тут? Знания, ха, они буквально продают. Довольно. Женщина скривилась. Я поняла и не хочу больше об этом слушать. Нам нужно снизить количество смертей, если это возможно. Как вы считаете, директор Ригориус? Пожилой маг, молчавший до этого, вздохнул и устало потер свои старые глаза. Если честно, то я уже устал от всего этого. Они действительно еще слишком молоды, но это только пока. Если они выживут в своем мире и сумеют получить знания в этом, они станут сильными. Быть может, тогда у них появится шанс спасти свой мир или хотя бы отсрочить неизбежное, как было раньше. Рагнарёк, именно, Ленора. Быть может, получится это сделать вновь, но все зависит от них. Однако лично я ставлю сотню золотых, что в этот раз не выживет никто. А как вы считаете, вы все спятили? С виду самая обычная девушка, но прожившая явно не одну сотню лет, посмотрела на директора. Не больше тройки игроков останутся на арене, и, если они выживут, то получат от меня по карте навыка не ниже третьего, после того, как выберут свою специальность в храме богов их мира. Глава 3. Врага нужно добивать иначе. Чувство опасности и инстинкты самосохранения мгновенно взяли вверх над телом, и я удрал. Нет, ну а что вы прикажете делать? Тут разверзлись врата в ад, и я не собираюсь тупо смотреть на них и ждать прихода какого-то высшего демона. Удрал вот только не так далеко, как хотелось бы, двери исчезли, оставив вместо себя голый гранит. Откуда я узнал, что это именно гранит? Неважно. Без задней мысли ударил, что есть силы, по стене, которая тут же пошла трещинами. Ой, это не стена, это моя рука трещинами пошла. А-а-а, адская боль. И звездочки перед глазами. Ну зашибись. А это кто еще? Что он говорит? Ты какого хрена творишь? Вставай и делай что-нибудь. Звездочки наконец прошли, и слух вернулся ко мне, а вместе с ним и грохот. Над собой я увидел окровавленное лицо юноши, глаза которого проникали прямо в мою разорванную на куски душу. Да вот, решил полежать и немного отдохнуть. Полюбоваться, так сказать, живописью местных художников. Интересная картина под куполом, кстати. Мимо пролетела стрела, чудом никого не задев, и вошла по оперению в гранит. Моментально встав на ноги, в очередной раз воплотил лук Дроу и, создав стелу, быстро открыл статистику, бросив взгляд на количество маны. Кап, отлично, все было заполнено до предела, но подгоняемый адреналином мозг не сразу понял, что что-то не так, но думать мне было некогда. Самое первое и необходимое – анализ войск противника. Это вам не орды зомби, их можно спокойно сосчитать. Первоначально, пехота. Мда, сомкнув ряды двухметровыми щитами, она двигалась прямиком в нашу сторону, что за их спинами, не совсем ясно, но вот присутствие авиации в виде крылатых воинов в черных полных доспехах заставляло сердце слегка сжаться, но это я говорю про себя. Стоит отметить и следующее. Многие уже организовались по три или по четыре группы и теперь организованно отбивали атаки демонических созданий и самих демонов. «Осторож!» — крик оборвался на полуслове, а я инстинктивно поднял голову, активируя замедление и чуть не запустил такую спасительную мимикрию. На меня несся самый настоящий огненный шар. Уйдя в сторону, воплощаю булаву и, когда шар достигает нужной дистанции, кидаю навстречу смерти железную затычку. Раздался взрыв, и булава прилетает обратно, а по ней бегут небольшие электрические разряды. Металлической рукой поднимаю раскаленный добела предмет, после чего взгляд сам цепляется за самую, как по мне, уязвимую точку, центр марширующей колонны. Размахиваюсь, и именно в этот момент в левое плечо врывается костяная стрела. Булава отлетает совсем не туда, куда хотел, и сшибает демона со спины какого-то парня. Раздается взрыв в десятки метров от него. Скрипнув зубами, смотрю наверх, на эту летающую тварь, посмевшую меня подстрелить. Смотрю и металлической рукой выдергиваю костяную стрелу, воплощаю капсулу здоровья и просто засовываю ее в отверстие, не предусмотренное природой. «Я тебе устрою, тварь!» Раздается звук, больше похожий на шипение. Вжух! И в тварь полетела стрела, пробив ее защитные латы и застряв где-то в области живота. Мгновение, и это нечто рухнуло на землю, а я перевел свой прицел на другую точку. Вжух! Вжух! Две летающие тени рухнули на землю с простреленными головами, ну а я переключился на третью. «Вали всех летающих! Слышишь? Неа! Я так решил немного развлечься! Блин! Ох, зря я отвлекся на этого умника!» Чувство опасности ласково шепнуло мне, что я труп, а волосы на затылке стали жить своей жизнью. Обернулся и увидел свистящий клинок, который уже как раз направлялся к моему горлу. Удар сердца. Демонический пехотинец улетает в сторону, а я с удивлением смотрю на парня, который явно вкладывал все свои очки в физическую силу, так как ничем другим произошедшее я объяснить никак не мог. «Мы в расчете, парень». Киваю и вновь натягиваю тетиву, краем сознания вспоминая, что именно в демона за этим парнем и улетела булава. Парень со щитом встает сзади, подняв демоническую защиту и выставив острый меч в направлении еще в двух несущихся прямо на нас демонов. Тем временем битва только набирала обороты. Профессора смотрели, как их будущие студенты с горем пополам справляются, хоть и с проблемами, однако теперь им придется куда сложнее. Из зева портала вышел самый настоящий гигант с железной дубиной, выполненная из демонической стали. Однако из одежды на нем была одна набедренная повязка. Женская часть коллектива стыдливо прикрыла глаза, так как накидка толком ничего и не прикрывала. «Да ладно вам, дамы, студенты продержались достаточно. Большая часть уже погибла, даже несмотря на свои навыки. Можем заканчивать или подождем еще?» Криас оскалился и провел пятерней по своим засаленным волосам. В этот самый момент гигант сложился пополам, а из-под его набедренной повязки упал черный сгусток чего-то странного, но до боли знакомого. Брови преподавателей взметнулись вверх, и рты их приоткрылись. А когда следом за яичницей упала и сама колбаска, демон завопил не своим голосом. Дубинка выпала из его рук и покатилась по полу, сминая как игроков, так и демонов. Все сидевшие на трибунах перевели взгляд на одного стрелка, а тот, будто делая подобное каждый день, продолжал уничтожать демоническую авиацию меткими выстрелами в голову, не заботясь о боеприпасах и ужасном запахе, от которого даже демонам немного поплохело. ХМ весьма неплохо. Очень разрушительный навык достался этому юноше. Как думаете, какого он уровня и класса? Директор повернулся к лекарке, которая с нездоровым энтузиазмом принялась рассматривать мучения гиганта, а также то, что стало с его детородным органом. Что-то завязанное на гниение, может чистое уничтожение, хотя могу и ошибаться. Что-то нездоровое и даже темное. Можете расслабиться, уважаемая, вашего любимчика уже ранили, вон торчит из спины очередная стрела. Кажется, защитник у него так себе. А это еще что? Директор, разве в новом мире появились фамильеры? Ригориус задумался, внимательно смотря на скорпиона, который вынул стрелу из своего хозяина, сорвался с места и тут же побежал к ближайшему демону, забравшись в щель меж доспехов. Примечательно то, что щели подходящих размеров до этого момента там не было и в помине. Следом раздался крик боли, и демон бросился кромсать своих же, используя щит как таран, а следом и как топор. Никакой душевной связи не ощущаю. Это существо с ним по собственной воле, и действует не из-за его приказов. Портал схлопнулся, отрезая живых существ от мира за гранью, и стоило этому случиться, как уцелевшие демоны повалили на игроков гигантским катком. Ни о какой тактике тут не может быть и речи, одна грубая сила. Но тут случилось это. Удивительно. Система в этот раз особенно щедра на навыки. Такая сила и в столь малое время. Директор покачал головой, наблюдая, как какой-то игрок руками разрывает бронированного демона, который еще вше атакующего на пару уровней. Согласно с вами, система им сделала особый подарок. Надеюсь, эти не сольются сразу. А это что? О боже, дорогая, кажется, это ваш клиент. У него точно повредился разум. Если он нападет на других, действуйте. Выплевываю кусок демонятины и смотрю на ошарашенного парня в своем любимом облике мимика. Увы, но выбора не осталось, мои повреждения были слишком сильны, а в этом облике я хотя бы не чувствую боли. Смотрю и дружелюбно улыбаюсь окровавленной пастью. На мою добрую и нисколько не провоцирующую улыбку тот молча поднял щит с явным намерением меня пришить. Спокойно, парень, я свой. Навык. Просто навык. Вновь голос, будто из пустой трубы, но, кажись, на него подействовало. Щит не опустил, но поднимать прекратил. Рывок в его сторону, после чего рука сжимается на шее очередного рогатого демона, который каким-то образом подобрался к нему сзади, и применяю свой ультимативный и, самое главное, безобидный навык – аннигиляцию. Глаза демона в момент выпали из орбит, язык вывалился из пасти, а кожа пластами сползала с лица. Через пару мгновений в моей руке оказался рогатый и чистый череп без плоти, который, кстати, мгновенно исчез в черной дымке. В спину в очередной раз что-то ударило. Активирую замедление и перекатом ухожу в сторону, но, увы, не успеваю отреагировать, и что-то тупое наподобие палки врезается в лоб. Мир поглотила тьма, но руки сами собой сжали древко посоха. Используя закон одного ученого, отпускаю рукояти, дождавшись характерного удара посоха об пол, вновь хватаю его и придаю небольшое усиление, отправляя его обладателя в полет. Зрение так и не вернулось, но я ясно понял, что меня окружают. Чувство опасности почему-то подсказывало мне, чтобы я не дергался. Зрение вернулось так же неожиданно, как и пропало. В моей руке находился зеленый посох с красной розой в навершии, а на полу лежала молодая девушка, с каким-то запредельным ужасом смотря на меня. Осматриваюсь. Замерли абсолютно все, причем не только игроки, но и демоны. Ну вот чего они так таращатся. Ах да я же мимик. Отменяю мимикрию и протягиваю руку молодой девушке. Та охотно принимает помощь, но в следующую секунду я оказываюсь на земле, а она, усевшись сверху, приложила свои указательные пальцы к моему лбу. Прошла минута. Простите, а мы долго будем так сидеть или продолжим то, что было? Это я про бой, если что. Быстрый оценивающий взгляд, после девушка встала и, как ни в чем не бывало, подобрала посох, после чего направилась к другим хранителям знаний. Так и ничего не понимая, открыл логи боя. Внимание! Всем прекратить битву. А ну теперь все понятно. Раз система приказала, нужно подчиниться. Чувствовал я себя паршиво, нет, не так, паршиво. Ну просто я вновь бессмертный, а тут такой конфуз. Хотел погибнуть в битве и возродиться, а тут оказался обычный спектакль для преподавателей. Слушай, парень, прости. Оборачиваюсь на голос и вижу этого парня со щитом. Вот только у щита не хватает небольшого куска, да и форма странная, будто откусили. Это я сделал. Кивком указываю на щит, после чего начинаю полностью себя осматривать со всех сторон, ища какие-нибудь повреждения. Даже языком по зубам провел. Ага, после подобного, спустилась эта девица и атаковала тебя, а нам пришло сообщение от системы. Один вопрос, и я тебя прощаю. Задавай. Почему подчинились чьей-то указке? Неожиданно заболела голова, и я потер виски. На мой вопрос парень просто пожал плечами. Чуть не выругавшись, осматриваюсь и вижу, как демоны просто и без затей сбрасывают с себя броню, оставаясь в чем-то, наподобие мантии. Головная боль усилилась. Блин, тут есть лекарь или мне лучше на респ слетать? Голова болит просто жуть. Парень, да блин, что с тобой? У тебя кровь из носа и ушей. Срочно лекаря, врача. Увы, последние фразы я уже не слышал, пребывая в глубоком нокауте, открываю глаза и вижу сверкающий потолок. Неожиданно вид на потолок перекрывает голова знакомой, но озадаченной девушки, которая довольно внимательно осматривает мои глаза. «Они тебе нужны, могу взять на память», и такой спокойный голос, но я понял, что речь идет о моих глазах. Меня пробил холод, что я чуть не использовал все свои навыки, но вот улыбка и сами зеленые глаза девушки говорили о многом. «Нужны, иначе каким образом я буду любоваться вами? А где это я?» «В больничном крыле. Связь с вашим фамильяром прошла не очень хорошо. Слишком много демонической энергии витало в воздухе, и вся она разом влилась в ваше тело, устанавливая уж очень крепкую связь. Простите, ой точно, вам же не пояснили и инструктаж вы пропустили. Хорошо, я вам объясню все максимально просто, чтоб вам было понятно, студент. Первоначально вы являетесь студентом нашей Академии магии. Сама система вам сказала, кого именно, поэтому я промолчу. А теперь слушайте очень и очень внимательно. В данный момент вас около 7 человек, и да, поздравляю, это рекорд. Девушка аж подпрыгнула от переизбытка эмоций, а я поморщился. Прошу, а можно не так громко? Голова трещит, будто в ней черви копошатся. Говорите так, словно подобное с вами уже происходило. Девушка умолкла и едва заметно отодвинулась в сторону. Прошу прощения, так ич происходи. О некоем рекорде и еще не хочется просить. Но можно кружку воды, губы трескаются. Кивнув, девушка щелкнула пальцами, а по воздуху прямо в руки влетел самый обычный стакан с водой. Благодарственно кивнув, я припал к стакану с живительной влагой. Как мало иногда нужно человеку для счастья. И никакой реакции на подобное чудо. Бровь девушки слегка приподнялась, а когда чашка, оторвавшись от моих рук, совершила посадку на столик, с которого взлетела, у моего врача слегка приоткрылся рот. Вы говорили о рекорде, только я не очень понял, каком. И спасибо за воду. Рекорд, да. Он был в последний раз выживших за отведенное время было всего 2, иногда 1, но это те, кто решил спасаться бегством и буквально носился от толпы демонов. Они, кстати, тоже студенты, и прошу более не убивать их. Так, теперь расписание. У нас нет списка ваших навыков, но я попрошу предоставить его лично, чтобы мы могли создать расписание для той семерки, в какую вы попали. Или система позже сама предоставит директору, но на это нужно время. Но если я не хочу, и зачем вы решили ударить меня посохом, да еще и ослепить? Ну, за последнее приношу свои извинения, но я думала, что вы сейчас потеряете контроль. То существо было довольно опасным на вид, да и я раньше таких не видела, а знаки морфирования довольно опасны сами по себе. Это я знаю, но... Кстати, об этом, вы слишком много знаете и ведете не совсем стандартно для мира, в который только что пришла система. У нас есть список всех богов и богинь вашего мира. Не скажете, какому высшему существу вы служите? Не скажу. Жаль, но ваше поведение довольно странное. Скажите, вы испытывали сильные эмоциональные перебои? Я на приеме у психиатра? Нет, но первоначально вы в семерке, а это дает привилегии, в том числе и психологическую консультацию. Так, а вот в мою голову лезть не надо, ни в прямом, ни в переносном смысле. Мне нужны мои мозги в нормальном состоянии, в котором они пребывают на данный момент. Девушка вздохнула. Опять уже несколько сотен лет одно и то же. Как же вы все меня задолбали. В глазах сверкнул гнев. Вот только данная волна копилась довольно долго, а я сейчас попаду под раздачу. Я пытаюсь вам всем помочь, а вы все, неблагодарные твари, только и можете, что обвинять нас во всех грехах, как и в том, что случилось в вашем долбанном мире. Думаете, мне самой хорошо? Нет, я тут уже сотни лет, мой мир погиб, а теперь я вынуждена помогать таким придуркам, как вы, во всем разобраться и помогать. А вы хоть раз спасибо бы сказали? Но нет, у вас гребная беда, а на всех остальных вам вовсе наплевать. Достали. В мою сторону полетела многострадальная чашка, но тут же остановилась. Поймав ее при помощи телекинеза, я спокойно поставил ее на стол, после чего молча посмотрел на побледневшее от ужаса лицо девушки. Встав с кровати, я подошел и, приобняв, погладил девушку по спине. Полились слезы, которые сдерживались годами. Ну да, это тут я бездушная тварь, но не другие. Нужно помнить об этом и не забывать. Через 10 минут все закончилось, и немного опухшее личико 300-летней девушки вновь постаралась натянуто улыбнуться, но я пресек данную попытку. Прошу, не сдерживайте себя. Я не очень люблю массажничество, поэтому прошу, будьте собой в любой ситуации. Молчание и раздумье было мне ответом, потом медленный и вдумчивый кивок. Хорошо, и прошу прощения за свою некомпетентность. Наболело. Понимаю, но не нужно держать все в себе и казаться тем, кем не являетесь. Данное обстоятельство я понял еще очень и очень давно, и именно поэтому остался жив. Убийца и жестокий человек, который идет к своей цели, несмотря на жертвы позади. Лекарь хмыкнула. Нет, правильный человек, который всегда сдерживает свои обещания и не любит ходить в должниках. Решив немного подбодрить расквасившегося учителя, ободряюще улыбнулся, на что та с благодарностью кивнула. Кажется, ответ ее полностью устроил. Ну, может, оно и к лучшему. И все-таки я еще раз прошу прощения. Я действительно очень давно сдерживала свою ярость. Так мне стало легче, а теперь давайте продолжим. Первоначально и в конечном итоге ваш фаворит, или точнее фаворитка, Кассия. Будьте любезны, не убейте ее раньше времени, да и вообще постарайтесь не убить друг друга. Ну что вы на меня так смотрите? Что еще за Калисия? Кассия, а не Калисия. Медицинская шторка отошла в сторону, и я увидел девушку на соседней кровати с красной кожей, короткими черными волосами и грудью второго размера, но в зрачках пылало само пламя ада. Только не говорите, что это суккуб Кассия, ваш фамильяр на время учебы. Вы сами ее подстрелили и, будем откровенны, она единственная, кто выжил после вашего попадания. С вами все в порядке, студент, что-то вас перекосило. Глава 4. Уникальное предложение. Я не знал, как реагировать. То ли смеяться как сумасшедший, то ли плакать. Ну а как иначе? Только думал начать спокойно учиться, как судьба подсовывает мне фамильяры суккубу. Капец, они бы мне еще медведя в кровать подложили. Система, за что ты так со мной? Мой грустный и печальный взгляд обратился к лекарке, имя которой я так и не узнал. Очень просто. Как я и сказала, ранее вы вошли в семерку лучших. Уничтоженные демоны вернулись в свой план реальности, а те, кто остались в живых, получили возможность увеличить свою силу и интеллект. А кто-то, взгляд в сторону демоницы, просто хочет приятно провести время, сбежав из собственного круга. Да, и не удивляйся ты так, мы все знаем, и уже сообщили о твоем появлении тут. Так что тебя будут ждать, если ты провалишься или решишь уйти сама. Суккуба завалилась на кровать, прикрыв лицо руками, а после и подушкой. Отец с матерью сильно злы, ты даже не представляешь, как. Даже прошение о твоем отчислении запрашивали, но правила нашей академии едины для всех, и на уступки мы не пойдем. Капец, трындец и прочее. Во имя Рагнарёка и других апокалипсисов прибудьте на эту землю, и пусть тьма и несчастье захватит сердца разумных. Врачевательница поморщилась, я же посмотрел на нее. Я правильно понимаю, что это некая форма ругательства. Все именно так. Специально для таких проклятий и ругательств предусмотрено наказание, но, боюсь, она от этого получит только удовольствие. Голова Кассии показалась из-под подушки, а следом показался и язык, словно маленькая девочка показывает язык взрослому дяде. Глубокий и спокойный вздох. Еще раз спокойно, Илья, без паники, все будет хорошо. И как долго она будет моим фамильяром? А, и как я могу от нее избавиться? Эй, я вообще-то здесь. Или я уже перевоплотилась? А не, я все еще тут. Профессор вздохнула. К сожалению, теперь вы связаны договором с Академией, и этот договор нарушить нельзя. Не я придумывала данные правила, но даже если бы и хотела, то нарушить бы не смогла. Договор магический, системный. Остальным выжившим тоже достались фамильяры, которых они так или иначе ранили. Но у них все не так плохо, как у вас. Им достались воины и маги, с ними куда проще, чем с этой психованной девицей. Ну нет, вы тут, видимо, совсем лавовые реки попутали. Я никуда уходить не собираюсь. Точка. Кассия решила построить из себя обиженную невинность. Пожалуйста, не перебивайте. Вы в первую очередь ученица Академии. Вновь взгляд в мою сторону. Первоначально ваши очки будут делиться поровну. Вы теперь связаны, и если отчислит у одной стороны медали, то она потянет за собой и вторую. Знаю, так себе сравнение, но можно сказать, что вы связаны невидимой цепью. А теперь загляните в свой интерфейс, там будет начальное и общее расписание, но больше всего будет направлено на физическую активность. Созидание и сотворение нового будет позже. Вновь взгляд в сторону показавшей язык девушки. А теперь вопрос тебе, как долго ты будешь юлить и отлынивать? Твои раны уже зажили, да и для демона они были не такими уж серьезными. Хоть ты еще и молода, но первоначально тебе запрещено есть его душу, как и души других студентов». Я фыркнул. «Пусть только попробует. Не думаю, что ей понравится моя черствая душа. Ей-то как раз подойдет, она не обычная суккуба, а наследница одного из демонических родов. Конечно, их там так много, что и не сосчитать, поэтому можете не переживать. И да, можете ее даже убить, но она воскреснет рядом с вами через несколько секунд или минут. Тут все зависит от привязки к душе, ее силы и многих других факторов, но никого из вас не должны отчислить. Илья, что вы делаете?» В голову суккубы тут же влетает не ожидавший подобной подставы Эд, начав быстро откусывать куски от ее головы, мгновенно уничтожая и поглощая всю демоническую плоть без остатка. Рассказчица раскрыла было рот, но тут же закрыла и, буквально состарившись на глазах на пару лет, посмотрела на меня. «Ну если получится, значит отвязался от этой психованной». «Я так не думаю». Из красной арки портала появилась хорошо знакомая демонесса, вот только со сморщенным недовольным личиком. «Неужели я тебе не нравлюсь?» Кошачьи глазки, а нижняя губа чуть подрагивает. «Внимание! Отражена ментальная атака». Сообщение вспыхнуло и погасло, а я презрительно посмотрел на растерянную девушку, после чего Эд сожрал ее во второй раз. «Ну я уверена, вы подружитесь. А что касается вашего питомца, не бойтесь, что он нападет на вас». «Нет, но он может попытаться и даже может убить, что, собственно, он и собирается сделать». Собеседница, резко развернувшись, посмотрела на скорпиона, сделанного из металла. «Но он добрый и хороший, внутри него живет самое милое существо, которое...» Вспышка острой боли в центре тела, после чего опустил взгляд и без удивления заметил, как начал распускаться красный цветок. «Ну и зачем?» Алые линии потекли по телу и белой рубашке, заставив врачевательницу схватиться за голову и начать использовать один лечебный навык за другим. Рана начала затягиваться, а красное пятно мгновенно исчезло. Я благодарственно кивнул. «Фух, у меня подобного еще не было, я бы вам порекомендовала избавиться от него. Не в обиду, но, как по мне, это будет очень трудно. Да и товарищ он мой, как-никак». Эд быстро взобрался на правое плечо, после чего прицелился так, будто собирается нанести удар в шею. Быстрый захват его жвала своими пальцами, и тот печально запищал. «Перестань, уже достаточно. Вон как девушку напугал». Причем обоих, суккуба и врачевательница, озадаченно и немного ошарашенно переглянулись. На их лицах читалось одно и то же. «Псих, мы пришли, эта комната теперь ваша. Сегодня вы можете отдохнуть, а завтра к 8 на занятия и, пожалуйста, не опаздывайте. Профессор Пиклик не любит подобного и может отнять у вас по 10 баллов личных очков. А еще там будет староста вашей группы Леонера, и я попрошу не пугать девочку и не приставать к ней, хотя думаю, от вам это не грозит, раз с вами Кассия». Суккуба тут же влетела в комнату и завалилась на кровать, виляя метровым хвостиком. «Вопрос, что такое балы и с чем их едят? Хороший, но пока бесполезный. На балы можно покупать разные вещи или же выйти в город. Да, выход платный, все же это академия, а не обычная школа. Балы зачисляют преподаватели за...» «Илья, прошу вас, не спите, это важно». «Да, я понимаю. Просто пока не отошел от случившегося переноса из моего мира в ваш. Понимаю, но все же прошу вас не отвлекаться. Итак, балы — это одно, но вещи можно покупать и за золото, как и отдельные консультации по навыкам. Вот скажите любой свой навык, и не бойтесь, все разговоры конфиденциальные, куда вы смотрите. А, не переживайте насчет ее, она банально не сможет нарушить договор и рассказать кому-либо о ваших навыках». Сделав вид, что поверил, вытянул палец и активировал свой второй приобретенный навык, а именно сварку. «Это один из моих первых навыков, что вы об этом скажете? Ремесленный обычный, но можно использовать и как боевой. Его особенность заключается в том, что можно использовать только на приборах, но не в вашем случае. Я бы посоветовала вам докачать его минимум до редкого. Это возможно сделать и довольно просто. Сваривайте разные куски металла, ну или пытайте заживо кого-нибудь». «Хи-хи, уважаемая, я не ослышался. Фух, не псих, ой, я сказала это вслух. Простите, простите, консультация по этому навыку бесплатная, и мы забудем об этом инциденте. Хорошо, замечательно. Итак, просто сваривайте металл и продолжайте его развивать. Может, это на первый взгляд и бесполезный навык, но ваш случай не уникальный, и вы можете преобразовать его в боевой. А теперь простите, я вынуждена оставить вас на какое-то время. Отдыхайте». Лекарка удалилась, а я, просто подойдя к кровати, рухнул как мешок с картошкой. Мне нужен перерыв. Банальный и простой перерыв без всех этих фэнтезий, демон. Послушай, а не хочет потрахаться? Вопрос Касси выбил меня из мыслей и заставил распахнуть глаза. Чего? Говорю, ты не хочешь потрахаться, заняться сексом, ну или как там это у вас называется. Система вроде должна нормально переводить данные предложения. Девушка тоже присела на край своей кровати, начав раскачивать ногами в разные стороны, осматриваясь по сторонам. Нет. Чего? Я сказал нет. Тебе что-то непонятно, Кассия? Внимание! На вас оказано ментальное воздействие типа соблазн. Неудача. Молча выпрямляю руку в сторону фамильярки и активирую навык пускового механизма. Эд, противно вереща, выстреливает ядром из открывшейся внутренней стороны ладони. Пи-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-ай. Сними его с меня. Ты чего? Псих, псих. Эд отправил демоницу в небытие, а я вновь прилег на кровать, когда вдруг сквозь закрытые веки вновь ощутил некую связь. Педжи, противно вереща, вновь убирался в свою док-станцию. Вроде все. В общем так, не смей использовать на мне свои ментальные чары, это бесполезно. Я закончу данную академию даже без твоей помощи, и не смей стоять на моем пути. А теперь ложись спать, завтра будет сложный день. День начался ни свет ни заря, это для суккубы, но не для меня. Заранее проснулся и решил понаблюдать. Уж очень спокойно она подчинилась и был прав, рядом с кроватью было несколько огненных рун непонятного назначения. Ну, проверить их назначение просто, как и разрядить. Взял и воплотил соль, после чего кинул кучку прямо в руну. Раздался хлопок, а следом все помещение затянуло дымом. Кассия тут же подскочила и, радостно хохоча, выбежала из комнаты, заперев дверь снаружи. Улыбнувшись, она облокотилась об стену и стала ждать, когда ее босс будет валяться у ее ног и умолять открыть дверь. «Ну что ты там, подох, что ли? А я ведь предлагала по-хорошему отметить, так сказать, заселение, но нет, ты решил упрямиться, так мало того, заставил использовать меня ментальный навык, а затем прибил. Посмотрим, какого тебе будет помирать, а потом возрождаться и снова умирать от удушья». Ахахахах. Из других комнат стали показываться те немногие, кто достиг 15 уровня или уже был близок к его получению, и вид психованной суккубы их слегка встревожил. Нет, некоторым тоже достались суккубы из семерки, и для них эта ночка была жаркой, вот только такой психованной они еще не видели. «Ну что, ты там молча решил помирать, что ли?» Девушка подошла и пнула своей ножкой по массивной деревянной двери, но в ответ разделась только мертвая тишина, прям как у нее дома. На мгновение в сердце девушки закрался страх, но вот сработала еще одна дымовая руна, потом еще одна. Демоница улыбнулась, так как концентрация уже должна была достигнуть максимального значения, и именно сейчас должна начаться агония. Ну вот сейчас, прямо сейчас. Давай же, почему ты молчишь? Эр-эр-эр-эр-эр, бесит. Что за тугодум мне достался, даже помирать не может. Внезапно на спину суккубы бесшумно легла чья-то рука. Гневно сверкая глазами, она начала поворачиваться. Какой-то смертный посмел прервать ее в самый неподходящий момент. Встретившись взглядом с причиной беспокойства, суккуба обомлела. Прямо перед ней находилась жуткая зубастая металлическая пасть. «Я же сказал, на уроке. Сколько мне еще раз повторять?» Глухой и глубокий голос доносился будто из самой преисподни. Девушка сглотнула, а потом каким-то образом очутилась на плече этого непонятно кого. «Отпусти меня! Отпусти! Я больше не буду!» Не слушая визги этой чокнутой, я продолжил идти по коридорам. «Хорошо, что ты проснулась сама, и тебя не пришлось будить!» Шлепок по заднице успокоил демоницу. По крайней мере, она прекратила брыкаться. Вот только теперь ее хвост оплелся вокруг моей шеи и резко дернул ее в сторону. Голова тут же врезалась в стену, ломая, на удивление, хрупкие блоки, да еще и пробила. «Доброе утро, дамы!» Улыбаюсь улыбкой мимикой под дичайший крик ужаса, в меня полетело несколько заклинаний разных стихий, да это оказалась женская душевая. Меньше 5 минут потребовалось, чтобы добраться учительскому составу до точки инцидента. Нет, устроить подобное в день начала занятий, это надо умудриться. И кто же на этот раз отличился? В углу лежало двое, и кто из них фамильяр, еще нужно постараться определить, так как оба разумных явно были не первой свежести, ну а стенка душевой – это отдельная история. Осколки камня были так и пропитаны маной не простой, а природной, но была в этом и темная магия, поэтому преподавательский состав тут же направился к стене, оставив пока пострадавших студентов. Ну и как вы прикажете это понимать? Разрушена душевая, так мало того, устроили такой переполох, что на самом верху прознали. Так вы же нас и вызвали. Не понял я, смотря на директора. Блин, действительно, чувствую себя как нашкодивший ребенок. 300 лет у нас все было спокойно и безопасно, и что я вижу? Стоило появиться землянину, как он в первый же день устраивает массовое побоище, но это еще ладно, допустимо, тем более это было частью экзамена, но заполнить коридор домовой завесой, десятком черных печатей. Мало того, вы, уважаемый, пробили душевую и, по словам свидетельниц, хотели воспользоваться данной ситуацией. В свою защиту хочу сказать, что в пробитии стены виновата суккуба, она ринулась в сторону. Итак, послушайте, молодой человек, вы тут недавно, но первое и основное, вы отвечаете за ее действия. Вам должны были объяснить, что погодите, как зовут вашу подопечную, если правильно помню, ее зовут Кассия. Тишина. Спустя минуту, до меня стало доходить, что тут явно что-то не так, быть может, что-то даже незаконное. Через 2 минуты голова профессора и директора встретилась со столешницей, после чего послышался нервный смешок, потом еще один и еще. «М-профессор, может, позвать профессора Ленару? Она мне еще в прошлый раз помогла, да и вообще светлейший души человек, молодой человек». Начал профессор, не отрывая головы от столешницы. «Что вы знаете о другом мире? Откуда пришли данные существа, которые проявили желание учиться?» Ну, профессор Ленар рассказала немного, но в общих фразах, так что практически ничего конкретного. «Хорошо, что именно она рассказала вам про вашу подопечную, почти ничего, суккуба из какого-то рода, но таких много даже не сосчитать». «Все верно, вот только она не знала об одной вещи, а приказ о ее зачислении прошел мимо меня. Молодой человек, мне вас искренне жаль, но я вынужден вам сообщить, что вы и месяца не продержитесь с данной особой и будете исключены». «Так, стоп, погодите, профессор, расскажите более подробно». Эта информация меня не на шутку испугала. «С чего бы начать? Слышали вы когда-нибудь о разрывах реальности внутри реальности и заклинивших заклинаниях? Звучит как какой-то бред, уж простите». «Верно, вот только этой особе ничего не объясняли, в том числе и правил. Она безбашенная, психованная, ненормальная и совершенно неуправляемая. Я-то думаю, почему мне стала корреспонденция приходить, а оказывается, что после ее исчезновения все начало налаживаться. Илья, мне вас искренне жаль». Даже сердце не дрогнуло на такой взгляд этого старого человека. Я лишь по-доброму улыбнулся. «А что, если я доучусь с ней и, мало того, она закончит вашу академию?» В кабинете сгустились тени, голова профессора оторвалась от столешницы, и те сверкнули не старой мудростью, а юношеской молодостью. «Нет, ну реально, в кабинете стало значительно темнее, но можно и не паниковать, я ведь тут не могу умереть». Профессор щелкнул пальцами, и из воздуха появился свиток, тот его распаковал и помрачнел еще больше. «Илья Кузнецов, всего 8-й уровень личностного развития. Честно, я не понимаю, каким образом система решила вас закинуть в данную локацию раньше положенного срока, но вы рискуете, очень сильно рискуете». Острый взгляд в мою сторону, после чего вновь опускается в пергамент. Не такие уж и выдающиеся навыки, порядком высокая меткость ХМ, что за ошибочный навык, и 2 навыка с вопросами. Вновь быстрый взгляд, но теперь вопросительный. В моем мире произошла некая ошибка, после этого мои навыки слегка изменились, но это касается только таких вот названий. По самим эффектам это телекинез, замедление и 1 пассивный. Подождите, мне интересны только активные. Они, конечно, полезные, но в очень узком диапазоне, тем более на начальном этапе, но я получил ответ на свой вопрос. Теперь продолжим, у вас нет ничего выдающегося. Тут даже есть список всего вашего имущества, с которым вы сюда попали, и знаете что? Глаза профессора вновь блеснули, а тени стали будто ближе. Я принимаю ваши пари, вы должны продержаться весь учебный курс, и тогда я повышу ваш навык до легендарного, но только если эта демоница достигнет хоть каких-то успехов и она станет более вменяемой. Думаю, даже сами темные силы помогут вам и дадут или улучшат еще один ваш навык. Ну так что, вы согласны? Внимание! Вам предложен мифический квест перевоспитания дикой и ненасытной суккубы Кассии. Внимание! Задание повышенной сложности. Вы должны выполнить его в одиночку, не прибегая к помощи со стороны. Ограничение. Вас не должны отчислить. Баллы не должны упасть ниже 1000. В противном случае вы будете отчислены и принудительно возвращены в свой мир. Контракт с Академией будет разорван. Награда. Повышение 2 имеющихся у вас навыков до легендарного. Согласны принять задание? Да нет, ну, тут ответ очевиден. Отказываюсь от задания. Глава 5. Рыцарь, принцесса и чудовище. Профессор посмотрел на меня с непониманием. Ну а я улыбался, понимаете, не очень люблю, когда меня ставят в рамки. Нет, я знаю, что они должны быть, но, в конечном итоге, я заперт этими самыми рамками и не смогу действовать так, как мне может потребоваться. Хорошо, директор скривился. И чего же вы хотите, молодой человек? Только предупреждаю сразу, наглеть не стоит и не собирался. Я прошу только большей свободы воли, ну и выход в город без оплаты, а и полную свободу действий в отношении суккубы без вмешательства преподавателей. Профессор понимающе хмыкнул. Понимаю, дело молодое, да и по контракту прямыми способами у нее не получится вам навредить, но может и убить, хотя в этом месте это далеко не проблема. Однако вы ошибаетесь, профессор. Согласен, она может вызвать интерес, но я о другом. Как и сказал, я хочу, чтобы другие преподаватели не вмешивались в мои средства воспитания, какими бы жестокими они им ни показались. Именно поэтому я хочу, чтобы это было в нашем с вами договоре. Очень интересно. Хоть подобное я и не одобряю, но по отношению к данной особе думаю, вы ничего не добьетесь, да и я с этого ничего не поимею. Профессор взял кружку горячего чая. Как насчет залогов 1000 золотых? Чай пролился на белоснежную мантию, но собеседник этого даже не заметил, его глаза превратились в блюдца, жадно смотрящие на меня, а я понял, что мы договоримся. Откуда у начинающего ай не важно, деньги хоть и небольшие, но так тому и быть, вот вам новый контракт. Перед глазами вновь появилось хорошо знакомое системное сообщение, в которое я тут же вчитался, впитывая вновь полученную информацию. Что мне это дает? В данном случае, минус 1000 золотых из моей пространственной карты, но и шансов на то, что я научу ее уму-разуму, честно говоря, маловато. Но, почему бы и нет, так меня просто отчислит, а мне же нужны не только знания, но и прокачка навыков. Быть может, этот залог закроет глаза на парочку неких инцидентов, как было сегодня. Принимаю. Сообщение мигнуло и погасло, а профессор с облегчением откинулся в кресле. В этот самый момент из коридора донесся шум. Дверь в кабинет директора распахнулась, и суккуба верхом на рыцаре в латных доспехах влетела в кабинет, размахивая огненным хлыстом, подозрительно похожий на хлыст, которым пользовался сам Сейфор. «Господин, будьте так добры, снимите ее с меня». Она и так прожгла корпус практически полностью и добралась до ядра. Профессор вздохнул и щелкнул пальцами, но хлыст никуда не делся, а на лице суккубы расцвела улыбка. «Быстрый взгляд в мою сторону», а следом и удар хлыста. А вот и удивление на милом личике. Хлыст оплелся об металлическую руку, после чего я дернул ее со всей силы. Вскрикнув от неожиданности, девушка слетает с шеи рыцаря и падает мне в руки. В ноздри ворвался аромат лаванды. «Ну привет, будем знакомы, подруга. Меня зовут Илья, и я буду твоим самым худшим ночным и дневным кошмаром в этой академии». Камень на столе профессора вспыхнул зеленым и взорвался. Осколки угодили мне в спину, отчего я немного поморщился и озадаченно повернулся к спрятавшемуся под стол человеку. «Директор, с вами все в порядке?» «Да, молодой человек, спасибо, что поинтересовались, а теперь, будьте добры, покиньте мой кабинет вместе с вашей фамильяркой». Слегка улыбнувшись, едва заметно кивнул. «Ну и выдержка. Я бы на его месте выкинул подобных студентов или сдал бы на опыты в подвале, но нет, спокойно отпустил. Стоило дверям закрыться, а Кассии в очередной раз пнуть того, кто за нее поручился, профессор без сил рухнул в кресло, начав экстренно массировать виски. Тут его взгляд зацепился за камень клятв, а в голове всплыли слова этого студента совсем невысокого уровня. «Самый большой кошмар для этой суккубы, да кто же ты такой, Илья?» Откинувшись на спинку кресла, директор академии вновь раскрыл свиток, после чего поморщился, глядя на дыры, проделанные осколками кристаллов. «Ведешь себя как самый настоящий и безбашенный псих, но при этом расчетливый, и сразу нашел несколько подводных камней и одну волчью яму в изначальном договоре. Так мало того, еще догадался подкупить, лишь бы остаться тут. Действительно странная личность, да еще и богатая. Сколько же он уничтожил монстров, но при этом не поднял свой уровень. А ведь прошло всего несколько дней с момента начала катастрофы в вашем мире. Что же ты сможешь сделать, если тебя как следует усилить, директор? Разрешите обратиться? Слегка подпаленный рыцарь выпрямился по струнке. Персиваль, ну сколько можно? Уже сотню лет говорю тебе, прекращай, у нас тут не военная академия, а магическая. Уф, хорошо, и что ты хочешь предложить? Первоначально, присмотреть за этими двумя. Директор, у меня от этого психа мурашек по коже еще больше, чем от суккубы. Не говори ерунды. Да, не совсем стандартный студент с интересным складом характера, но если начать докапываться, то да, но таким образом можно найти компромат на каждого учащегося. Вы не понимаете, он ведет себя уж слишком спокойно. В их мире уже был прорыв демонов. Я понимаю, к чему ты ведешь, старый друг, но скажу, что ты зря беспокоишься. Хотя его поведение заставляет насторожиться, но тут никто не может умереть, так что можем сильно не переживать. Ваши слова, директор, да системе в чип памяти. К тому же, они ведь не смогут тут ничего разрушить. Рыцарь улыбнулся собственной шутке, а после мгновенно помрачнел. Помрачнел и сам директор. Их взгляды синхронно сместились в сторону двери, за которой и скрылась парочка. Персиваль, будь другом, усиль центральное ядро маны под Академией дополнительной защиты. Что-то мне подсказывает, что это будет необходимым. Я, пожалуй, поставлю еще нескольких вечных стражников. Согласен, можешь идти. Кассия недовольно бурчала себе под нос, пугая проходящих мимо разумных. Я глубоко вздохнул и резко развернулся. Демоница уткнулась носом мне под горло и вновь недовольно прошипела. Я прошипел в ответ. И чего тебе нужно, импотент? Дорогуша, в данный момент ты в конфликт меня не втянешь, так что прекращай пугать посторонних. Блин, да от тебя даже демоны шарахаются. А теперь послушай меня, смертный. Девушка оскалилась и ухватила свою жертву за горло, практически пробив кожу своими когтями. Я вижу твой уровень, да и класса у тебя нет. Если хочешь на меня хоть как-то влиять, возьми демонолога. В противном случае твоя жизнь превратится в ад. Да ну, резкий разворот, и когти прочертили несколько алых полос на шее, но в следующий же миг суккуба оказалась прижата лицом к стене, а ее руки были вывернуты назад. Я тебя уже прибивал и буду прибивать, если ты не будешь вести себя должным образом. Я далеко не герой и даже не темный властелин, как я и сказал, я куда хуже всех вместе взятых. Отступаю и, вновь вывернув руку бедной девочке, словно защитник правопорядка бот веду задержанную в аудиторию. К счастью, система уже подсказала, куда нужно идти и даже пометила маркером нужную аудиторию. Ай, да больно же, караул, помогите, легавые зрения лишают. Некоторые студентки и студенты, у которых и так были распахнуты глаза, распахнули их еще больше, когда увидели, как суккубу, выломав руку, ведут вперед на учебу. Некоторые демонические фамильеры посмотрели с уважением, другие с осуждением, но это были в основном люди и те, у кого еще остались границы морали. Прошу прощения за опоздание. Студент Илья и суккуба Кассия на занятие прибыли. Профессорша присела от увиденного. Увы, на первую лекцию мы по понятной причине опоздали. Что ты делаешь с бедной девушкой? Отпусти ее. Посмотрел в сторону говорившего и улыбнулся. Им оказался совершенно незнакомый мне мужик эльфийской внешности, в том смысле, что уши у него были заостренные. Могу, но в таком случае она пробьет твоей головой стену. Ты этого хочешь? Так, быстро прекратили свои разбирательства. Для этого занятия есть арена, а тут у нас аудитория. Так, вы Илья и Кассия. Суккуба состроила страдальческую гримасу, а я вновь отразил ментальную атаку. Магира поморщилась. Никаких ментальных атак, Кассия. Думаю, это должно быть понятно. Что касается вас, острый взгляд проницательных глаз столкнулся с моей добродушной улыбкой. У меня на ваш счет особое распоряжение, как и насчет данной девушки. Только, пожалуйста, давайте не на занятии отпустите уже ее. Хоть ментальная атака была отражена, но все же не очень красиво вот так. Отпускаю девушку, и мне в лицо тут же летит кулак, от которого я уворачиваюсь, активировав замедление и вновь выворачиваю суккубе руку. Ай, Кассия, ну зачем, так весело же. Обиженно промычала девушка, и я вновь выпустил ее, после проводил под внимательными взглядами до наших мест. Профессор вздохнула. Итак, продолжим наше знакомство. Мое имя вы уже знаете, кто не знает, запомните, меня зовут профессор Магира, и с этого дня я являюсь вашим наставником по анатомии разных монстров и существ, ведь зная их слабые места, можно расправиться с ними куда более быстрыми способами, но до практики пока еще далеко. Конечно, у всех здесь присутствующих уже имеется некоторый боевой опыт, а для отсутствующих на прошлой лекции хочу повторить, что вам достались фамильяры по договору. Они, так же как и вы, будут учиться тут. Ваша задача — научиться взаимодействовать с ними и работать в команде, так как путь одиночки – это путь в могилу или же становлением в лича, на которого в будущем вам дадут квест. Всем все ясно? Все уважительно закивали, а Кассия, стоило зайти разговору об анатомии монстров, быстро воплотила из воздуха очки со стеклами и, надев их, обвела всех скучающим взглядом. «Простите, а как можно разорвать контракт со своим фамильяром?» — задала вопрос на удивление девушка, и я с интересом посмотрел в ее сторону. Впрочем, как и все присутствующие, маленькая девушка с большими грустными глазками, вот только я на такое не поведусь, она минимум 14 уровня, а значит, самый настоящий монстр, как и все тут, а я как котенок, случайно попавший в яму с волками. Что именно вас не устраивает в вашем фамильяре? Девушка замялась и почесала затылок, потом посмотрела на двухметрового демона с поросячьей мордой, словно у кабана. Он постоянно жаждет сражения и крови. Вот, это невозможно. Но это так, он постоянно. Невозможно разорвать контракт, находясь тут. Однако вы можете вернуться в свой мир, и тогда все обязанности договора будут исполнены, но в таком случае вы лишитесь этого самого бонуса от системы. Бонус. Меня посетила мысль. А что если это такой бонус от Хаоса в честь моего зачисления? Интересно, это подсказка или что-то еще? Илья, первый закон магии? Вопрос выбил меня из собственных мыслей, а все собравшиеся уставились на меня. Я не знаю, профессор. Вполне ожидаемо. Профессор снисходительно улыбнулась. Запомните, ничто не берется ниоткуда и не возвращается в никуда, в том числе и наши с вами тела. Все пойдет в дело, даже энергия, высвобождающаяся после вашей смерти. Я правильно понимаю, что эту самую энергию могут использовать демонологи? Именно так. В городе есть храм, посвященный земным богам. Как только получите достаточно баллов за хорошую успеваемость, можете сходить после занятия и выбрать свою специализацию. Я озадаченно посмотрел на пускающую слюну спящую суккубу с очками на лице. Да хорошо, что я выбил выход из академии, иначе пришлось бы очень худо. Но что вы еще знаете о мане? Тишина, даю подсказку, ее дает одна из ваших характеристик. Дух. Все же сказал я, отчего профессор поморщилась. Верно, но нужно тянуть руку. Из зомби-апокалипсиса прямо на учебу. Какой-то диссонанс прямо. Ладно, все потом. Главное, что время в моем мире практически остановилось. Лекция закончилась, но мы особо никуда не спешили. Лично я хотел задать пару вопросов, а Кассия так и не проснулась. Хоть слюну перестала пускать, и то дело. У меня осталась пара вопросов. И у меня, кстати, тоже. Обернувшись, увидел Громилу. Очень знакомого Громилу. Ну привет. Я добродушно улыбнулся. И тебе привет, мимик. Надеюсь, ты никого не успел прибить с утра? Пальцем тронул только ту суккубу. Увы, у меня с моим фамильяром натянутые отношения. А у тебя? Ну у тебя хоть суккуба, у меня какая-то малявка. Парень извлек своего фамильяра из кармана. У профессора блеснули глаза. Уважаемый, вам исключительно повезло. Вам достался уникальный фамильяр-прислужник. Полностью верен своему хозяину и обладает врожденным навыком огненная стрела. Что, правда, что ли? Все именно так, и вырастет он до довольно больших размеров. Только не поднимайте на него руку по пустякам, да и просто так нежелательно. Таких существ в огненном плане крайне мало, к тому же оно доброе по своей природе. Мне в голову прилетел скомканный кусок бумаги. Слегка скривившись, даже не стал оборачиваться, а профессор только виновато улыбнулась. С вами отдельная тема. Суккуба у вас с редкостным характером. Кстати, дальше поединки, так что можете попробовать свою команду в бою. В затылок прилетел еще один скомканный лист бумаги. А ее прибить там можно? Позади что-то сверкнуло, но вновь не обратил внимания, хотя профессор заметно напряглась. Можно, но... Резкий разворот, и в грудь врезается огненный шар. Думаю, в этом и состоял план Кассии, но вот незадача. Я прикрыл грудь своей металлической рукой. Только плащ слегка задымился, который еще принес с земли. Ну и как это понимать? В ладони завис огненный шар, а мана побежала из резервуара, словно из-под крана. Недолго думая, сжимаю шар, и он пропадает. Смотрю на слегка приоткрытый ротик Кассии и, улыбнувшись, вновь повернулся к профессору, незаметно для нее вчитываясь в системное сообщение, которое само собой выскочило перед глазами. Внимание! Получен бонус хаоса отражения. Уровень 1. Тип. Пассивное. Описание. Своей рукой вы можете с большой вероятностью отразить и остановить вражеские заклинания. Ограничение. Отражение только правой рукой. Перезарядка 10 секунд. Внимание! Данная особенность расходует вашу ману на поддержание. Чем выше уровень атакующего навыка, направленного на вас, тем больше расход вашей магической энергии. П.С. Задание ты хоть со скрипом, но выполнил, а я в хорошем настроении. Получай свой бонус и веселись. Мысленно смахнув сообщение взглядом, чтобы не вызывать ненужных подозрений, вновь улыбнулся и теперь задал свой вопрос. У меня вопрос касательно маны. Как можно ее восстановить в кратчайшие сроки? И желательно максимально быстро. Эликсиры. Вещи на дух. Чем их больше, тем быстрее восстанавливается сама мана. Если у вас в характеристиках десятка, значит в час будет восстанавливаться 10 единиц маны. Киваю в знак благодарности, после чего протягиваю руку новому знакомому. Хорошо посражались тогда, спасибо. Тот пожимать не стал, что было грубо с его стороны, но, честно, в этот раз даже немного кольнула обида. Отворачиваюсь и смотрю на свою суккубу, после чего киваю на дверь. Та машинально встает и исполняет приказ. Хотелось бы знать, что творится у нее в голове, хотя поведение уж очень знакомое. С психологической точки зрения, говори, как ты смог отразить ярость чистого пламени? Секрет фирмы, но скажу, если хорошо покажешь себя на занятиях, пусть это будет твоим стимулом. Жлоб, так и знала, что тебе слабо рассказать все как есть, без всяких уговоров. Я рассмеялся. Почти получилось, молодец. Но на такую провокацию я не поведусь. Р-р-р-р-р-р, довольно часто она работала. У вас, мужиков, просто гигантское эго и самомнение. Ну да, отрицать не стану, вот только я тебе я, кажется, кое-что узнал. У-у-у, дошли байки, кто я, с самого начала, но я не об этом. Пусть пока это для тебя останется тайной. Хочу тебя немного помучить. Хотел бы помучить, отшлепал плеткой или хлыстом. Блин, как же трахаться хочется. Может, мы с тобой все же забудем разногласия и... Кассия, я же сказал нет. У меня есть девушка, а тебе учиться нужно. Я не хочу вылететь раньше времени. Суккуба обогнала меня и перегородила дорогу, выставив руки-ноги в разные стороны. Стоять, а теперь говори или я. Молча беру ее в охапку, кидаю на плечо и продолжаю свой путь на арену. Сейчас арена, после, все вопросы, но скорее всего ответ на все твои вопросы будет один. Какой? Нет. Что значит нет? Совсем нет. Совсем-совсем? Угу. Жлоб. Немного подбросив, поудобнее схватил суккубу, и она вскрикнула. Ай, отпусти, больно же, я всего лишь закинул тебя на плечо, ты на пол головы ниже меня и весишь всего каких-то 55 килограмм. Эй, 48 вообще-то, и поставь меня на место. А-а-а-а. Помогите, успокойся, я тебя все равно не поставлю, и что ты мне сделаешь, уже забыл? Хвост оплелся вокруг моей шеи, принявшись душить. Ах ты,